Глава третья. Диалог Саши и Маши, родителей Тани Шишкиной. «Саш, это ты?» «Я». «Ну, заходи, заходи. У меня для тебя новость есть». «Какая еще новость? Ты беременна?» «Ну уж нет. Тебя в школу вызывают». «За что?» «За то, что однажды ты стал отцом». «Дорогая, за это могут вызывать только в суд. А в школу вызывают матерей». «В дневнике написано: просьба к отцу зайти в школу». «Маш, в те часы, когда я свободен, школа уже не работает. Это исключено». «Ты даже не спрашиваешь, в чьем дневнике написано?» «Я и так знаю, что в Танькином. Не в Ленкином же. Сходи за меня, будь другом». «Это рискованно». «Да ладно». «Мой последний поход закончился увольнением биолога. А он у них был единственный мужик, между прочим. Хотя истерил почище любой бабы. А потом у них биологии целую четверть не было. И мамашки, которые с видом на мединститут, устроили мне обструкцию». «А меня кто вызывает?» «Физручка». «Маш, ну это смешно. Еще к физручке я не ходил». «Что там Танька учудила?» «Бездельничала». «И только?» «И припиралась с учителем». «Так она бездельничала или припиралась?» «Спроси ее». «А где она?» «В тренажерку с Ленкой пошла. Над фигурой работать». «А чего бы ей над фигурой? На уроки не работать». «Саш, ты издеваешься? На физкультуре работают не над фигурой, а по программе. К тому же в школе нет душа. И ни одна девчонка не хочет вспотеть с утра и вонять на уроках целый день». «Ну, вот тебе прекрасная возможность реабилитироваться». «В каком смысле?» «В том смысле, что если ты сходишь в школу и физручка уволится, мамы девочек тебе письменную благодарность напишут». «Физручка не уволится. Она стойкая». «Ну, тогда ты можешь смело идти. Никакого риска». «Я не пойду. Точка». «Ладно, давай я вступлю с физручкой в переписку. Где Танькин дневник?» «Ты на него сел». «А я-то думаю, что мне в седалище так подпирает? Вау, обложка-то какая брутальная. Танька сама, что ли, рисовала? Какие-то уродцы пучеглазые. У меня на штанах не отпечатались?» «Не отпечатались. Это герои японских аниме». «Книга жалоб и предложений. Слабонервным не открывать. Смотри-ка, предупреждает. А почему она дневник не заполнила?» «Оставила тебе место для ведения переписки с физручкой». «В Танькином дневнике только одни учителя упражняются. Весь урок географии разрисовывала себе руку. Не нашла на карте Крым». «Ну, это простительно. Крым — новоприобретенная территория». «Географичка у них тоже новоприобретенная. Реэкспортирована из какой-то посольской школы. Решительная такая. На собрании мне заявила: я с вашей дочери не слезу. А я ей говорю: для этого сначала на нее надо залезть. Вы пробовали залезть на облако?» «А она?» «Говорит: я опытный учитель с большим стажем. Я на что угодно залезу». «А ты?» «Пожелала ей успеха». «Понятно. Пытается вскарабкаться, значит?» «Ага». «Ув, родители, в голове вашей дочери историческая каша. Уверена, что Ленин — внук Чингисхана. Ссылается на вас. Разберитесь». «Это ты внес сумятицу в ее голову, Шишкин!» Я Ленке рассказывал про монгольские корни дедушки Ленина по отцу. А Танька в это время сидела за компом в наушниках. Подслушала, называется. Ладно, я обнес сумятицу в Танькину голову, я ее и вынесу. Читаем дальше. Пришла в школу в неподобающих колготках с зайцами и игральными картами. Где она их взяла? Подружка подарила. Сюжет из Алисы. Я ей запретила их в школу надевать. Так она в рюкзак положила, в туалете переодела и в таком виде заявилась на МХК. На что она заявилась? На мировую художественную культуру. Учительница сказала, что хотела соответствовать теме урока. А тема какая была? Единство и многообразие культуры. Ну вот, а ты говоришь, у нее с планированием плохо. Когда Таньке нужно, она нужное для себя спланирует и осуществит. А помнишь, как ты пришел на физкультуру в красных носках, крашенных гуашью, а физрук, как его звали, Сергей Евгеньевич, заставил тебя их снять? Ага. А у меня ноги окрасились, потом 2 дня оттереть не мог. И тебя дразнили, шиш лапчатый. Угу. А помнишь, как мы в трудовом лагере застукали физрука с русичкой в кустах за футбольным полем? Спрашиваешь, ты еще тогда гнусавым голосом прошамкал: «Эти люди запрещают нам носить в школу джинсы». Они со скамейки рухнули, а потом рванули в разные стороны. А после трудового оба уволились. Физрука я встречал на Арбате у метлы. На фейс-контроле стоял. А русичка, между прочим, в страховой компании карьеру сделала. Девчонки мне говорили на вечере встречи выпускников. Вот и подумай, Маш. Не спугни мы их тогда. Так бы школьную лямку и тянули. Саш, может, ты сходишь все-таки в школу? Обаяешь физручку, а? Ладно, ладно. Завтра утром загляну. Вот и чудненько. А может, и к географичке заскочишь? А к географичке-то зачем? Чтобы не терроризировала Таньку. Нечего девочке нервную систему портить. Ей еще в этой жизни ее собственные дети нервную систему успеют испортить. Маша, ну это уж слишком. Я совещание на 10 назначил. Ты назначил, ты и отменишь. Тебе что важнее? Психическое здоровье ребенка или бла-бла о пиар-ходах? Милая моя, ты забыла, что при помощи бла-бла мы загребаем немножко бабла. Как же? Помню. В наше время главное не дело делать, главное правильно подать. Именно. Наш девиз — не быть, а казаться. А ты у нас маститый визажист. Да. В прошлом столетии был бы прославленным писателем-фантастом. Вот и сходи к географичке. Подай своего ребенка под правильным ракурсом. Что, слабо? Не подначивай. Я не ведусь. Я эти приемчики и сам знаю. Нет, правда, Саш, сделай так, чтобы географичка Таньку полюбила. А то бедная девочка уже в 3-й раз перекрашивает эти дебильные контурные карты про федеральные округа. Зачем? А потому что 2 раза получила по 2 за неряшливость оформления. Погоди, она же у нас 3-й год академический рисунок грызет. Что, до сих пор штриховку не освоила? Саша, а ты уже 16-й год ее отец. Ты что, до сих пор не усвоил, что она будет стараться только там, где ей интересно? В гробу она видела эти федеральные округа. Должна же она знать устройство родной страны. Ты это серьезно? Сегодня эти округа вот так нарезали, завтра перекроят – А дети снова должны карты перекрашивать? Им же чипов в головы еще не вставили, чтобы раз — записал, два — стер, три — поставил обновление. Неужели не ясно, что географичка самоутверждается за счет детей? Многие взрослые занимаются тем же. Не обобщай. Тебе что, родную дочь не жалко? Жалко. Вот и сходи. Ладно, хорошо, зайду. Как имя, отчество географички? У Таньки в дневнике посмотри, я не помню. У нее этот лист не заполнен. Ну, охранника спросишь. У него список всего 5 состава есть. А если у них в школе 2 географички? Не выдумывай. Географичка у них одна. А что мне за это будет? За что? За то, что я схожу в школу. Не торгуйся. Не на рынке. Считай это благотворительностью в рамках семьи. Ну, хоть ужином покормишь. Вот дождемся девчонок, потом покормлю. Тогда налей мне бокал вина для вдохновения. Буду подход географички сочинять. Твое здоровье, дорогая. Холодненькая, беленькая. А красного нет? Нет. Жаль. От белого все мысли остывают. Не капризничай, твори. Сейчас, сейчас. Ну, например, так. Доброе утро, Марья Ивановна. Отгадайте, чей я отец. Доброе утро, отец чей я. Мне некогда загадки разгадывать. У меня урок через 5 минут. Говорите, что вы от меня хотите, желательно кратко и побыстрее. Ладно, по-другому. Здравствуйте, Мария Ивановна. Я отец... Подскажи мне фамилию какой-нибудь отличницы. Лены Шишкиной. При чем тут Лена? Она ее не знает. Наша Ленка в другой школе учится. А в чем идея? Она меня воспримет расслабленно, без сопротивления. А потом ты скажешь, что пошутил? А потом она меня полюбит. А через меня Таньку. Не понравится географичке такой заход. Она из разряда железнодорожных шпал. Прошла через совзагранучреждение. Такая совершенно отредактированная елка. Эврика! Есть искра. Захожу я весь такой бодрый. Здравствуйте, Мария Ивановна. Шишкин Александр Евгеньевич. Моя дочь у вас в 9-м учится. Я к вам буквально на минуточку. Таня сказала, что вам это будет интересно. И передаю ей пригласительные на 2 персоны. Пригласительные куда? Это мы сейчас выберем. Открываем мой волшебный портфельчик. Поэтический вечер, отчетный концерт. Французский гастрономический фестиваль. Последний вариант практически беспроигрышно. А дальше... Очаровательно улыбаюсь, говорю, надеюсь, вам понравится, расшаркиваюсь, разворачиваюсь и убегаю на совещание. Думаешь, сработает? Дорогая, я профессионал или где? Через желудок путь ведет не только к сердцу мужчины, кстати, кушать очень хочется, но и к душе женщины. Это будет только первый шаг. Потом, на день учителя, корзинку из глобуса гурме. На Новый год набор шаров в виде сердец, желательно Танькиного изготовления. На 8 марта билеты на вечер русского романса. Глядишь, и девочка закончила 9 класс без душевных травм и желания придушить училку. Какой же ты все-таки у меня молодец! Может, и физручку по той же схеме обработать. Ни в коем случае. Маш, ты забываешь, что индивидуальный подход требуется не только к ученикам, но и к учителям. Вряд ли разозленную физручку порадует сыр с плесенью. Она в гневе. Что нужно женщинам в гневе? Чтобы их выслушали. Я выслушаю и совсем соглашусь. Потом ласково спрошу, могу ли я чем-нибудь помочь, и загляну в глаза. Тут она растеряется. Я пообещаю компенсировать пропущенные Танькой уроки совместным посещением тренажерного зала, где она под моим чутким руководством будет заниматься до 7-го пота и прислать физручке фотографии для отчета. Ее-то имя отчество ты мне можешь сказать? Нина Рудольфовна. Рудольфовна? Многообещающее отчество. Позвони Ленке. Пусть она Таньку во всех ракурсах и на всех тренажерах заснимет. И давай уже поедим, а то я сейчас гастрономическое приглашение грызть начну. Тогда весь гениальный план на смарку.